что случилось?» — озадаченно спросил он. «Ничего». Повернувшись к нему спиной, она утерла слезы кончиками пальцев. «Понятно. Неожиданно потек кран». Он не попытался повернуть ее к себе лицом, но находился так близко за спиной, что она чувствовала на волосах его дыхание. «Может, позвать водопроводчика?» «Не стоит беспокоиться, я уже справилась сама». Обернувшись к нему, она попыталась улыбнуться. «Извините, это из-за моего кота. Вчера вечером он попал под машину, и мне сказали, что надежды на то, что он останется в живых, мало. А эта рыбешка напомнила мне о нем». «Почему вы не сказали об этом?» Втянув носом воздух, она пожала плечами. «Не знаю. Наверное, подумала, что вы сочтете глупостью беспокойство из-за какого-то жирного кота». Он приподнял и опустил брови. «Ну, спасибо. Приятно узнать, что мои человеческие качества не остались незамеченными». «Ну вот, теперь я еще и его расстроила». «Не в этом дело. Мне не хотелось быть в поездке унылым компаньоном с глазами на мокром месте». «Унылый компаньон у нас уже имеется, а одним больше, одним меньше. Какая разница? Бодритесь». Он легонько похлопал ее по талии. «Пойдемте поищем что-нибудь более радостное, чем сушеная рыбешка. Например, изделие из серебра». «Хорошо, что он не переусердствовал с сочувствием», — подумала она. «Иначе я могла бы по-настоящему разреветься». «А что, если он похож на одного бывшего приятеля Кейт, с которым она пробыла всего 3 месяца? Как бишь его звали? Ах да, Эйдан». Эйдан посещал вечерние курсы по теме «Познай собственные эмоции». Он обожал участливо заглянуть тебе в глаза и сказать что-нибудь вроде: «Хочу, чтобы ты знала, что я всегда рядом и готов помочь тебе. Я разделяю твою боль». Ее стошнило бы, если бы Гай вздумал вести себя подобным образом. С другой стороны, она бы не возражала, если бы он обнял ее за талию и разок-другой пожал ее. «И ты снова затрепетала бы. А ведь сама хотела, чтобы он играл по правилам». «Да, хотела, но не до такой же степени». «Где, черт возьми, Аннушка?» Он нахмурился, оглядываясь вокруг. Она тоже оглянулась. Среди самых разнообразных одеяний, мелькавших в толпе, девушки в красной майке не было видно. «Очень на нее похоже», — пробормотал он. «Единственная цель в жизни — доставлять всем беспокойство». Клодия почувствовала себя виноватой. Ведь пока они стояли возле мешка с рыбой, она ни разу не вспомнила об Аннушке. Уверена, что и он тоже. «Может быть, она вернулась к машине? Зачем? Ей не открыть дверцу без ключей». Они вернулись назад, снова прошли мимо медных кастрюль и заводных игрушек и вновь оказались возле лавки торговца специями. «Она, наверное, заблудилась», — сказала Клодия. «Она не запомнила дорогу, потому что не смотрела ни на что вокруг». «Заблудилась, как бы не так. Это один из ее способов вывести из себя папашу». «Нам надо вернуться», — сказал он. И они повернули назад, с трудом пробираясь в толпе. Время от времени он останавливался и спрашивал, не видел ли ее кто-нибудь. иногда в ответ отрицательно качали головами.